Сражение в Мавзолитике было кровавым, однако Грейль Нактуа знал, что его исход был предрешен заранее. Бой в сердце Варкриксиа являлся точно таким же. Ее защитники были хорошо обучены и вооружены, а также дисциплинированы. Однако им еще не приходилось сражаться против транслюдей. Заколдованные существовали всегда. Отделение ни разу не исключили из боевого порядка 25-й роты. Смерть время от времени меняла его структуру, однако линию преемственности можно было проследить от нынешнего состава до самого основания. Нактуа пробивался по оси правого борта, слегка загнутому переходу, который шел от одного зубца полумесяца станции к другому. От основной оси, словно ребра, наискось ответвлялись проходы, и именно из этих наклонных коридоров их и пытались сдержать смертные в экзоброне. Не действовало. Прорывники надвигались быстро и упорно, бегом в низком приседе. Щиты подняты, головы опущены, болтеры зафиксированы в пазах верхних кромок. Ревущие потоки миниатюрных ракет молотили по основной оси, убивая все, что осмеливалось показаться. По наступающим легионерам били автоматические станки, но их быстро брали в вилку и рвали в клочья огнем болтеров. Из гнезд на потолке и скрытых контейнеров в стенах раскрывались стационарные огневые точки. Гранатометы выбрасывали фраг и крак-бомбы. Боевая броня выдерживала большую часть из этого. Воины легиона топали вперед сквозь едкое пекло из кровавого пара и желтого дыма. Нактуа двигался за стеной щитов, плотно прижав к плечу болтер. Впереди в узком участке коридора выдвинулась баррикада из твердой пластали и искажающие свет рефракторы. В мареве двигались громадные фигуры. По щитам со скрежетом ударил шквал огня автопушки. Керамиты стали раскалились, начало стрелять и другое оружие. Громче, жестче и с более сильным, более смертоносным звуком выстрела. Легионер зарычал от боли, когда заряд нашел разрыв между щитами, разнес ему коленную чашечку. Масса реактивная, снаряд срикошетил от усиленной кости и пошел вниз по голени воина. Он разорвался в лодыжке, уничтожив ступню. Волоча за собой изодранные остатки, на жгуте изувеченных сухожилий, словно гротескное подобие тюремной цепи с шаром, воин не отставал от товарищей щитоносцев. Через верхние кромки щитов Нактуа видел тени защитников. Это было все равно, что смотреть сквозь пластину, вымазанного жиром стекла. Они были крупными, даже крупнее самых больших экзокостюмов смертных. И Нактуа пребывал в замешательстве, пока случайный проблеск света сквозь рефракторы не одарил его мимолетным видением кобальтово-синей и золотой брони, выполненной из перламутра Ультима. «Противник из Легиона!» – закричал он. «Ультрадесант!» Еще один залп жестоких раскатистых выстрелов. Двое противников упали. Затылок шлема одного превратился в дымящуюся раскуроченную воронку. Голова второго болталась за спиной. Горло разорвало до позвоночника. Наступление ослабло, однако не прекратилось. Шедшие позади легионеры подхватили упавшие щиты и выровняли шеренгу. Один погиб, не успев полностью поднять щит. Пара болтерных зарядов отделила плечи от ребер. Другой опрокинулся без головы, снаряд вошел точно в паз для болтера. Настала очередь Нактуа, и он пригнулся схватить щит до того, как тот ударился бы об пол. В кромку щита ударил выстрел, и он почувствовал, как раскаленный край заряда прочертил линию поперек его лба, где была выгравирована метка Марневаля. Он вставил болтер на место. «Вперед!» – произнес он. «Если остановимся, умрем!» Из одного из косых коридоров раздалась пальба, огонь стаберов, пушечные залпы и фыркающие залпы флешек. Зажать нас на одном месте при помощи сил легиона, а затем задавить подразделениями смертных, которые стреляют с боков и с тыла. Умно, практично. Они могли бы пробиться, отступить, перегруппироваться, найти обходной путь. Но это бы заняло время которого не было у флота, если тот не намеревался оказаться растерзанным пушками Варкриксиа. Нет, отступление не было вариантом, и внезапно оказалось, что оно и не требуется. Из косого коридора донесся воющий вопль, и в схватку бросилась группа воинов в темной броне. Они двигались, словно бегуны-акробаты, используя для толчков вперед как пол, так и стены. Они врезались в баррикаду, будто снаряд пушки-разрушителя, разнеся ее на куски жестоким ударом. Некоторые из них стреляли из болтеров и орудовали клинками. Другие же просто рвали врагов, чем-то похожим на имплантированные когти. Кровь хлестала катастрофическими гейзерами, жестокость выходила за пределы всего, что когда-либо доводилось видеть Нактуа. Рефракторы погасли с пронзительным визгом, и показалось то, что до этого оставалось скрыто. Нактуа думал, что подкрепление – это другое отделение 25-й роты, Однако это оказалось не так. Но все же они были сынами Гора, или были ими когда-то. На их доспехах смешивалась болотная зелень, черная копоть и хлопья крови. Некоторые не носили шлемов, их лица постоянно менялись и были покрыты струпьями от вырезанных ран. Их сопровождал смрад горелого мяса. Рефракторов больше не было, но Нактуа до сих пор казалось, что воздух между ними чем-то загрязнен. Ультрадесантников кромсало на части нечеловеческой силы, превосходящей даже мощь транслюдей. Конечности отрывались от наплечников, когтистые кулаки пробивали нагрудники и выдирали из расколотых грудных клеток сердца с плотной мускулатурой. Нактуа наблюдал, как один из дымящихся воинов свернул с Горжета шлем вместе с головой и все еще соединенным с нею хребтом. Он размахивал всем этим, словно шипастым цепом, забив насмерть еще одного из 13-го легиона. Воин раскинул руки и взревел. Его пасть казалась красным жерлом преисподней. Шею и щеки покрывали шрамы. Из двух старых ран в груди сочился ядовитый дым. Шок приковал Нактуа к месту. Гергеродон, который дал свой последний бой на дуэли. Нактуа встретился с Геродоном глазами и увидел по ту сторону этого взгляда безумие, злобное пламя и пылающую в его оковах душу. Это продолжалось лишь мгновение, и Нактуа отбросил ужас перед тем, во что же превратился Геродон. Ультрадесантники были мертвы, они более не представляли угрозы. Пора разобраться с живыми врагами. «Сменить направление», — приказал Нактуа. Подняв щиты вверх, их носители повернулись на месте, а стоящие позади воины протолкнулись мимо. Одним плавным маневром весь строй заколдованных развернулся. Огонь болтеров беспощадно ударил по смертным солдатам, и те остановились при виде внезапного разворота. После смерти своих союзников из легиона люди поняли, что бой окончен, и побежали. Его раздражало позволять ему идти, однако это он разработал этот план и уже отставал от графика. Нужно было, чтобы пушки Варкриксиа стреляли по правильным целям. Нактуа обернулся посмотреть, чем заняты Гергеродон и его воины. Ему не хотелось выпускать их из поля зрения даже на секунду. Они стояли на коленях и пировали убитыми ими ультрадесантниками.